процесс общения. Поза. Японские дети, пишет социолог Мититаро Тада, постоянно слышат наставления взрослых. А ну, выпрями спину. Между тем взрослые сами обычно находятся в сгорбленной, сутуловатой позе. Эта особенность японцев бросается в глаза. Европеец, принимая наступательную позу, выставляет вперед подбородок. Японец же поджимает подбородок, отчего его поза становится смиренной. Тэйси сэй. Зачем это делается? А чтобы слиться со всеми, стать как все, не выделяться из общей массы. Если японец будет поступать иначе, он окажется как бы вне группы. Весь жизненный путь нации привел его к тому, чтобы он принимал смиренную позу. В Японии смиренная поза стала культурной и социальной ценностью. Эта поза регламентирует поведение японцев в повседневной жизни. Понимать значение той или иной смиренной позы значит правильно воспринимать японца. Японец принимает смиренную позу при ходьбе, стоя, сидя. В Японии не принято вставать, когда входят другие люди, даже старшие. В сознании японца сидение – это смирение, поэтому он и не встает. Если приходит старший или почтенный посетитель, японец, не вставая, склоняется в его сторону и отвешивает вежливые поклоны. Поведение японца остается таким же, когда он сидит на стуле. Само смирение в сидящем положении проявляется в наклоне поясницы. Отсюда выражение «косигахику» — буквально «склонить поясницу». Человека, который постоянно держит смиренную позу, японцы оценивают словами «анохито ва косига хикуй». Это скромный человек. Как видно, смиренная поза у японцев не обязательно носит оттенок раболепия. Склоненная поза делает человека более учтивым. Люди, выпрямившие поясницу, считаются в Японии высокомерными. Выпрямление спины вызывает напряженность. Японцы же стремятся к расслаблению мышц. Принять позу расслабления всегда приятно для японца. Когда его проводят в гостиную, заставленную европейской мебелью, и говорят «отдыхайте, будьте как дома», он чувствует себя стесненно. Какое там расслабление, когда мебель блестит от полировки или покрыта различными покрывалами? Японцу больше подходит «горона» — полулежа. Отсюда появилось новое слово «терене» — «прилечь у телевизора». Служащий, уставший за неделю на службе, в воскресенье дает себе волю, разваливается на татами, опершись на локоть, и смотрит телевизор. Повседневная обычная поза японцев, в которой он чувствует себя раскованно, это сидячая поза. Интерьер национального японского дома устроен таким образом, что все его примечательности – таканома, икебана, тигайдана – оборудованы на уровне обзора сидящего на татами человека. Уровень обзора сидящего является одним из стандартов японской культуры. Сесть на татами по-японски – это встать на колени или опуститься на скрещенные ступни ног. Только длительная тренировка сидения с детства дает возможность удерживать данную позу более получаса. Когда японцы чувствуют неудобство или когда у них заноют ноги, они принимают более вольные позы. По японским нормам, японке никогда не разрешается сидеть со скрещенными перед собой ногами, будь она даже в брюках. Второе – взаимодействие общающихся. Когда человек пересекает границу другого государства, вступает в атмосферу иной культуры, ему не всегда легко осуществить контакт с местными жителями. Не так сложно, например, найти куда-нибудь дорогу, выбрать что-нибудь себе поесть и так далее. Это можно сделать с помощью многочисленных справочников и путеводителей. Не так уж трудно бывает установить с кем-либо и первое знакомство. Затруднения появляются позднее, когда прибывший вступает в активное взаимодействие с людьми, начинает свои деловые контакты. Взаимоотношения в Японии обставлены многочисленными условностями и традиционными предписаниями. Данное замечание в особенности относится к непосредственно